Но Артур понимал, что означали порывы ветра. Буря продлится минимум 3 дня. Они поужинали и разожгли огонь в камине. Разговаривали мало. Артур пытался что-нибудь придумать, но ни одна мысль не приходила ему в голову. Снаружи ветер удвоил силу, сгибая деревья так, что они едва не ломались. Оконные стекла звенели под струями дождя. Океан повел беспощадную атаку на бастионы скал. «Раньше я так любил, когда природа бушует, а сегодня вечером все иначе. Ты, похоже, настроен очень мрачно, не стоит. Мы ведь не расстанемся. Ты все время твердишь мне, что не нужно думать о завтрашнем дне. Так возьмем этот миг, пока он еще наш. На этот раз у меня не получается, я больше не умею жить только настоящим, не думая о завтра. Не понимаю, как удается тебе. Я думаю о минутах, которые текут сейчас, и они вечны». Лорен попросила Артура представить, что он выиграл на конкурсе приз. Каждое утро банк открывает ему кредит — $86 400. Но есть правило. Первое заключается в том, что все неистраченное за день вечером изымается, и смухлевать нельзя. Скажем, нельзя перевести деньги на другой счет, можно только их истратить. Но каждое утро, когда ты просыпаешься, банк открывает тебе новый счет — $86 400 на текущий день. Второе правило. Банк имеет право прервать игру без предупреждения. В любой момент он может заявить, что все кончено, счет закрыт и нового не будет. «Что бы ты сделал?» Артур пожал плечами. «Но ведь это просто. Каждое утро, когда ты просыпаешься, тебе дают $86 400. С единственным условием, чтобы ты все их потратил в течение дня. Неиспользованный остаток у тебя забирают, когда ты отправляешься спать. Это такой подарок. Но игра может закончиться в любой момент. Вопрос, что бы ты сделал с деньгами?» Он ответил, что потратил бы каждый доллар на собственное удовольствие и на то, чтобы накупить кучу подарков тем, кого любит. Он бы использовал каждый цент из этого волшебного банка, чтобы привнести счастье в свою жизнь и жизнь окружающих, даже тех, кого я не знаю, потому что не уверен, что сумел бы тратить на себя и близких $86 400 в день. «Но к чему ты клонишь?» Она ответила: «Такой волшебный банк доступен каждому из нас, это время. Рог изобилия, из которого постоянно текут секунды. Каждое утро, просыпаясь, мы получаем кредит в размере 86 400 секунд жизни в день, и когда мы засыпаем вечером, запас исчезает, а что не было прожито за день, пропало. Каждое утро волшебство начинается по новой, нам опять дают кредит 86 400 секунд. И мы играем по правилу, обойти которое невозможно. Банк может закрыть счет в любой момент, без предупреждения. Жизнь может остановиться в любую секунду. Что мы делаем с нашими ежедневными 86 400 секундами? А секунды жизни поважнее доллара, правда же?» После аварии Лорен ежедневно поражалась, как мало людей осознает, насколько время исчислимо и бесценно. Если хочешь понять, что такое год жизни, задай вопрос студенту, который завалил годовой экзамен. Если хочешь понять, что такое месяц, спроси у матери, которая родила недоношенного ребенка и ждет, когда его извлекут из инкубационной камеры. Если неделя, спроси человека, который работает на конвейере или в шахте, чтобы прокормить семью. Если день, спроси влюбленных, которые ждут встречи. Если час, спроси у страдающего клаустрофобией человека, который застрял в лифте. Секунда. Посмотри на выражение лица того, кто в тысячную долю мига избежал смерти, или спроси у спортсмена, который только что выиграл серебряную медаль на Олимпийских играх вместо золотой, ради которой тренировался всю жизнь.